день-деньской трудились на полях крестьяне. А старый Кюре, сказав последнее слово, умирал в своем доме в маленькой деревушке Этрепиньи. Его смерть оказалась неприметной. В майский день гроб с его телом опустили в могилу, об этой смерти даже не было сделано записи в приходской книге. Кто-то из прихожан, наверное, помянул Кюре в сельском кабачке. Быть может, кто-то поставил свечку за упокой его души по христианской сердобольности. Кюре был добрым человеком, с состраданием, относившимся к ближним своим. И хотя он был самоубийцей, но как не помянуть человека, который никому дурного не сделал, честно прожил свою жизнь? А потом в Этрепиньи появился генеральный викарий из Реймса и строго-настрого запретил даже упоминать имя Кюре. Никто толком не знал, чем прогневал Милье епархиальное начальство, да и не пытался узнать. Жители Этрепиньи, задавленные тяжким трудом и нуждой, не проявляли интереса ни к чему, что происходило за порогом их дома. Вскоре в Этрепиньи прибыл новый Кюре, жизнь вошла в свою колею, и никто уже не вспоминал прежнего священника, могила которого заросла бурьяном. Но сердце Милье продолжало биться. Оно билось и в смелых речах мыслителей, осуждавших земных правителей, и в выступлениях французских крестьян, поднимавшихся на борьбу против угнетателей, и в страстных призывах вольнодумцев, тайно распространявших свои сочинения, направленные против мира насилия и зла. Мысли Жана Милье восприняли многие замечательные философы, представители передовой общественной мысли. Вольтер и Гольбах, Нижон и Маришаль в той или иной степени испытали на себе влияние идей Милье. Многие воинствующие атеисты опирались на завещание, выступая против религиозного мировоззрения, разоблачая социальную роль церкви в эксплуататорском обществе, обличая клерикализм в различных его проявлениях. Социально-политические взгляды автора завещания легли в основу острой критики устоев буржуазного строя, которую вели передовые мыслители прошлого. И когда в конце 18-го столетия над Францией впервые зажглась звезда свободы, победила революция, с трибуны национального конвента прозвучал призыв установить в храме разума статую Жана Милье, автора знаменитого завещания. Декретом национального конвента, принятым 27-го Брюмера, 2-го года республики, было решено установить статую Жана Милье, первого священника, который имел мужество отречься от религиозных заблуждений. Революция воздала должное великому сыну Франции. Сердце Милье продолжало биться. Жизнь во всех веках грядущих. Вместо послесловия. Что значит знать? Вот, друг мой, в чем вопрос. На этот счет у нас не все в порядке. Немногих, проникавших в суть вещей и раскрывавших всем души скрижали, сжигали на кострах и распинали, как всем известно, с самых давних дней. Так писал Йоганн Вольфганг Гёте. Писал о временах давно минувших, когда великий конфликт между религией и наукой проявлялся в открытых преследованиях ученых, жестоких пытках, публичных казнях на кострах и плахах. Ныне церковь не очень-то любит вспоминать об этих временах, а ее иерархи произносят выспренние речи, прославляя прогресс науки. Два десятилетия назад собравшийся в Ватикане 21-й Вселенский собор католической церкви торжественно провозгласил, что сегодня со всей ясностью проявилась возможность глубокой связи между наукой и подлинной верой, которая служит одной цели. Так что же, конфликт между религией и наукой – это уже прошлое? Не торопитесь с ответом на этот вопрос. Давайте обратимся к одному эпизоду, о котором сравнительно недавно поведала мировая пресса. Год 1981. Соединенные Штаты Америки, штат Калифорния, город Сакраменто. Судебный процесс, который американские газетчики нарекли обезьяньем, точно так же, как нашумевший в 1925 году процесс над школьным учителем из города Дейтона Джоном Скопсом, который был привлечен к суду за то, что преподавал своим ученикам дарвинизм. На этот раз перед судом предстало все школьное ведомство штата Калифорния. Истец, преуспевающий бизнесмен Келли Сигрейвс, потребовал пересмотреть школьные программы, которые якобы подрывают веру в божественное творение, распространяя вредные и ложные учения Чарльза Дарвина. Он подал петицию, подписанную 12 тысячами верующих, поддержавших его требования.